Вдруг Кирюшка заорал. «Глядите, у нас в прихожей мобильный. Сережка, тебе на работе выдали?» «Нет», — крикнул брат. «А чей он тогда?» — не успокаивался мальчик. Я хотела было ответить «мой», но вовремя осеклась. «У меня теперь нет сотового. Он остался в прошлой жизни вместе с ключами и кошельком. А этот ухватило в квартире Константина, в туалете, на полочке, машинально, так как привыкла всегда иметь при себе трубу. Похоже, я становлюсь профессиональной воровкой. Сначала сумочка, теперь Симмонс». «Чей он?» — продолжал настаивать Кирик. «На улице нашла», — медленно ответила я. «Надо вернуть владельцу. Но как узнать его имя?» «Да очень просто», — ответил Сережа. «Подключен к Билайн. Нужно поехать на фирму и спросить, на кого зарегистрирован. Займись, лампа. Вот хозяин обрадуется. Небось, заплатит тебе за хлопоты». Я молча вцепилась зубами в грудку. Определенно делаю успехи. Во всяком случае, я соврала так легко и естественно, словно занималась обманом всю жизнь. «Посуду сегодня помыла быстрее, чем вчера». Потом, поколебавшись секунду, оттерла плиту. Без потеков и пятен она выглядела намного симпатичнее. Ночью никак не могла уснуть. На диван, кроме Мули, пришла еще и Ада. Я просто извертелась, пытаясь вытянуться между ними. Но, честно говоря, в основном спать мешали не собаки, а мысли. Где найти любовницу Кости, женщину, имевшую ключи? И вдруг в голову пришло простое, как грабли, решение. «Поеду-ка я завтра еще раз к Маргарите. Возьму у нее ключи, вернусь в Константину, положу на место сотовый и поищу телефонную книжку». От радости я взбрыкнула ногами, и мопсихи возмущенно засопели. Звонок будильника рухнул на мозге, как молоток. Собаки подскочили. Меня сдуло с кровати. Вылетев в коридор, я заорала. «Всем подъем! Быстро!» Раздались стонущие звуки. «Еще минуточку!» — заныл Кирюшка. «Чуть-чуточку! Глазоньки не открываются!» Шатающаяся Юля прошлепала в ванную. Следом поплелся Сережка. Я разожгла газ при помощи газеты, плюхнула на плиту чайник и заглянула в гостиную. Теперь на диване оказалась еще и Рэйчел. Собаки явно не собирались вылезать из-под теплого одеяла. На кухне Кирюшка быстро глотал чай. Сережка мазал хлеб маслом. Юля ткнула пальцем в кнопку, телевизор ожил и сообщил. «С добрым субботним утром! Для тех, кто решил выходной денек пораньше встать!» «Как? Суббота?» — завопил Кирюшка, роняя чашку. «Лампа! Да ты сдурела! Какого черта подняла всех?» «И правда!» — протянул Сережка. «Давно мне не делал никто таких гадостей!» «Во блин!» — отозвалась Юля. «Ну, удружила!» Чувствуя себя полной идиоткой, я выскочила в коридор и, невольно подчиняясь заведенным в этом доме порядкам, заорала. «Муля! Ада! Рэйчел! Гулять!» Собаки явились на зов, и мы быстренько выскочили во двор. На этот раз мы гуляли почти полчаса, и псы сами подбежали к подъезду. Сережа, Юля и Кирюшка толкались в коридоре. «Слышь, лампа!» — пропыхтела девушка, застегивая сапоги. «Раз уж встали в такую рань, поедем на рынок. Зима пришла, а у Кирюшки ни куртки теплой, ни ботинок. Вернетесь когда?» «Часам к 7, не раньше. Собак выгуляй!» — велел Сережка. И троица вылетела во двор. Я увидела на вешалке ключи и усмехнулась. Тут же послышался вопль. «Лампа, брось ключики! Дома забыли!» Не глядя, я зашвырнула связку в форточку и принялась одеваться. Съезжу быстренько и примусь за домашние делишки. На этот раз у подъезда дома Маргариты толкалась уйма народа. Здесь же обнаружились две машины. Скорая помощь и микроавтобус с надписью «Милиция». Я пролезла сквозь толпу и хотела войти в подъезд, но молоденький сержантик предостерегающе поднял руку. «Погодьте, дайте тело снести». Я послушно посторонилась и увидела носилки, на которых лежал неприятного вида черный мешок. Наверное, кто-то из жильцов дома скончался. Дверь в квартиру Волковой была открыта нараспашку. Удивившись, я заглянула внутрь. Невысокий, кряжистый мужчина с папкой в руках сердито спросил. «Вам кого?» «Маргариту Федоровну». «Кем вы ей приходитесь?» Командный, безапелляционный тон не оставил сомнений. «Передо мной представитель властей». Но говорить правду в этой ситуации мне было не с руки. И изо рта мигом вылетел ответ. «С работы прислали узнать, почему не выходит». «Имя? Чье?» «Мое», — усмехнулся милиционер. «Не знаю», — удивилась я. «Мы ведь не знакомы». Секунду мужик глядел на меня настороженными глазами, потом вздохнул. «Назовите свои паспортные данные». Я вздрогнула. Ну вот, влипла. Но привыкший за 2 дня врать язык сам по себе сболтнул. «Татьяна. Татьяна Павловна Молотова». Оперативник пометил что-то в бумажке и заявил. «Езжайте в свой супермаркет и сообщите начальству, что Волкова больше никогда не придет». «Почему?» — глупо удивилась я. «Она умерла», — пояснил следователь. «Давайте адрес и телефон». «Чей?» «Мой!» «Так я ж не знаю». На этот раз мужик вышел из себя. «Хватит Ваньку валять». «Да никого я не валяю», — возмутилась я. «Спрашиваете у меня свой номер телефона и адрес, а откуда я могу знать?» Сыщик вздохнул. «Гражданочка, назовите, где проживаете, и телефон». Машинально я сообщила адрес Мишиной квартиры и только потом испугалась. «Боже, что я наделала? Мало того, что назвалась именем его любовницы, так еще и координаты дала». «Но почему не придумала вымышленные?» «От чего она умерла? От сердечного приступа?» Инспектор спокойно ответил. «Вам сообщат. Идите на улицу». «Страшно все-таки. Выглядела совсем здоровой». Но милиционер молча подтолкнул меня к выходу, и тут зазвонил телефон. Я вытащила аппарат. «Алло! Таня, ты?» «Извините, ошиблись». В ухо понеслись гудки. Милиционер подозрительно глянул на Симмонс и неожиданно переспросил. «Значит, в супермаркете работаете?» «Ага», — крикнула я, сбегая по лестнице. «Кассиром». У подъезда продолжали топиться возбужденные жильцы. «Ее Надька нашла», — рассказывала шепелявая бабка. — «Зашла в квартирку, а Ритка валяется между окном и столом. А кровищи! Надька чуть Богу душу не отдала. Интересно, кому теперь от жилплощадь это идет? У Маргаритки-то никогошеньки-то нету. Разве при сердечном приступе бывает кровотечение?» — не выдержала я. Бабулька примолкла. А потом ехидно спросила. «А это кто ж тебе про приступ-то наврал? Так ведь Рита умерла. Так убили ее». «Как?» — помертвевшими губами спросила я. Вопрос был задан риторически, но милая старушка поняла его буквально и принялась словоохотливо объяснять. «Да ножом и убили, кухонным. Долго не мучилась горемышная. Но посуди, коли она сама бы померла, зачем тут столько милиции было бы?» С трудом передвигая ставшие пудовыми ноги, я добралась до метро и плюхнулась на скамеечку. В последние дни данный вид транспорта нравился мне все больше и больше. Чисто, светло, тепло. А главное, никому нет до тебя дела. Все бегут с высунутыми языками и не глядят по сторонам. Я перебирала пальцами край куртки и мысленно подводила неутешительный итог. Два трупа, никаких документов. Пропала последняя надежда попасть в квартиру Кости и найти телефонную книжку. Хотя Рита обронила, что он служил актером в театре «Рампа». Может сходить туда, пораспрашивать коллег. Вдруг что, да и выплывет. Я не слишком большая театралка и в храм Мельпомены хожу редко, но «Рампу» знаю. Несколько лет там поставили скандальный спектакль, и весь Бомонт засветился на премьере. Естественно, и мисс Миши сидели в третьем ряду. В тот день на мне было черное платье, а из украшений — бриллиантовые серьги. Я равнодушна к драгоценностям, но Миша частенько повторял: «Жена — витрина семьи. Надевай побольше камушков, а то подумают, что у меня дела идут плохо». Парадный вход оказался заперт. Пришлось идти со двора. У двери за столом читал газету крупный мужчина. «Вам кого?» На секунду я растерялась, потом промямлила: «Я насчет Костика Тукова». «Допрыгался, добегался по чужим бабам, догулялся», — неожиданно зло заявил дежурный. «Зачем вы так? Ведь человека убили». Секьюрити махнул рукой. «По нему давно пуля плакала. Мразь, а не мужик. И чего к парню бабье льнуло? Ни рожа, ни кожи. Один гонор. Артист. Тьфу! Слушать тошно. Да у него всех ролей 3 штуки. И в каждой 2 фразы. Таких, с позволения сказать, актеришков пол Москвы. Вон меня в прошлом году тоже на сцену выводили. Сундук выносил в спектакле «Боярыня Морозова». Чего ж, тоже теперь нос задирать надо?» «Да, похоже, Константин сильно чем-то насолил мужику». «Идите в 12-ю комнату», — неожиданно сменил гнев на милость стражник. «Там администратор Лев Валерьянович. Он похоронами занимается». Я двинулась по узкому коридору, застеленному довольно потертой красной дорожкой. Пахло дешевой косметикой, пылью и потом. 12-й кабинет оказался последним, и я вежливо постучалась. «Ну и кто там такой церемонный?» — раздался возглас. Я толкнула дверь и оказалась в помещении размером с мой шкаф в бывшей моей спальне. Просто удивительно, как в таком крохотном пространстве уместились стол, стулья и допотопный сейф. Но самое большое удивление вызвал хозяин. Огромный мужик, почти под 2 метра ростом, одетый в невообразимый кожаный костюм. Розовая рубашка совершенно не сочеталась с ярко-зеленым шейным платком, а золотой браслет и большая круглая серьга в левом ухе сильно напоминали о цыганах. Впрочем, и волосы у парня оказались восточные, темные, почти черные, вьющиеся мелкими кольцами. Сзади юноша стянул их резинкой, спереди на лоб падало что-то типа челки. Под стать внешности оказался и парфюм. Тяжелый, удушливый запах неизвестного одеколона.